Работа у купца. Удивляюсь, как легко я всегда находил работу. Хотя в то время мне было только 12 лет. Я был принят на работу в магазин женских вещей. Работал всегда старательно. Поэтому хозяин любил меня. Доверял и часто оставлял одного в магазине. Но плата за работу была много меньше той, которую платили в гостинице. Однажды меня встретил хозяин одного ресторана. Он слышал о моей успешной работе в гостинице и предложил должность повара, обещая хорошее жалование. Я устроился в его ресторан и готовил 7-8 блюд каждый день, но эта работа без помощника оказалась для меня слишком тяжелой. К тому же у меня на ноге появился нарыв, причинявший боль. Мне пришлось уволиться. Но как только стало легче, я нашел себе другое занятие. Стал торговать женскими товарами на улицах, где жили богатые турчанки. Для этой цели я купил детскую коляску, брал товары в больших магазинах и вез их в те районы, где женщинам не разрешалось выходить из гарема в магазины. Торговля шла успешно, и это давало мне возможность помогать сестре, жившей в бедности.